где жила старая Нао. Он услышал стоны старухи и вошел в Чотагин. Старая Нао узнала его. «Болеешь?» — как бы сочувствуя, спросил старуху Армагиргин. «Худо мне!» — жалобно простонала старая Нао. «Иной раз ничего, а бывает так, словно кто-то колет меня». Армагиргин вышел из Зеранги растерянный. Неужто удары его копья отдаются в теле старой женщины? Но ведь это невозможно и неправдоподобно. Может быть, кто-то рассказал о тайных упражнениях Армагиргина и его товарищей, и старая Нао пытается предостеречь его от исполнения задуманного. Китовое стадо паслось недалеко, на виду у селения. Оно было последнее, то самое, которому в предыдущие годы приносились жертвы. Киты ждали этого прощального жеста людей и подплыли ближе, как только байдары вышли в море. Но вдруг стадо, почувствовав опасность, резко развернулось и двинулось прочь от берега. «Кали ближнего!» — закричал Армагиргин и первым кинул копье вперед, пронзив кожу молодого кита. Брызнула кровь, окрасив воду, и вслед за копьем Армагиргина полетели другие копья. Но кит все еще был полон сил и быстро плыл вслед за своими товарищами, которые уходили в морскую даль, спасаясь от преследовавших их людей. Армагиргин направил байдару наперерез стаду и отрезал раненого кита от остального стада. В израненное животное летели копья, уснащенные поплавками из шкур нерпы. Эти поплавки не давали нырять раненому, и кит, обессилевший от потери крови, замедлил ход. Из многочисленных ран широким потоком лилась кровь. Вид ее пьянил людей, и каждый, сидящий в байдаре, старался вонзить в кита еще что-нибудь острое. Кит делал последние отчаянные попытки догнать свое стадо, но на пути стояли байдары с кричащими, размахивающими копьями людьми, и он, как бы смирившись со своей участью, остановился. Тут его и добили. Привязали бездыханное тело к байдарам и поплыли к берегу. Поднявшийся ветер позволил поднять паруса, и флотилия победителей двинулась к галечному берегу. Плыли долго. Ночь уже давно накрыла берега, и наступила такая темень, что люди едва различали друг друга. На небе не было ни одной звезды, и даже луна не появилась в эту ночь. Гордый Армагиргин сидел на корме передней байдары и правил длинным веслом. На берегу охотников встретили радостными криками. Армагиргин повелел, чтобы все расходились по своим зерангам. «Кита разделаем утром», — устало сказал он. Армагиргин медленно поднимался к себе. Проходя мимо Еранги, где жила старая Нао, он услышал стон. Армагиргин приподнял шкуру, закрывающую вход в жилище. Старая Нао глянула на него горящими глазами и хрипло произнесла: «Если ты сегодня убил своего брата только за то, что он не был похож на тебя, то завтра...» И тут голова старой Нао упала, и не стало вечной женщины, которая, по преданиям,